Глава 8. Способы снижения харизмы. Зачем снижать харизму? Зачем снижать харизму противника, предположим, понятно. Но зачем может потребоваться снижать свою, таким нелегким трудом доставшуюся харизму? Почему это иногда необходимо? Конечно, никто не собирается снижать свою общую харизму. Но мы помним, что конкретное значение харизмы можно определить только тогда, когда заданы и субъект харизмы, и ее объект, то есть человек или группа людей, на которых эта харизма транслируется. Иногда возникает ситуация, когда по отношению к какому-либо человеку или группе людей нам не надо быть сильно харизматичным. Такая ситуация может возникнуть, если харизматическая разница между вами и вашим подчиненным настолько велика, что подчиненный теряет критичность и самостоятельность, превращается в фаната. Небольшое снижение вашей харизмы относительно этого человека позволит ему сохранить здравый смысл и боеспособность. Иногда вы вообще в какой-то ситуации не хотите быть лидером. Меня, например, периодически так достает командовать, что я во многих случаях специально стараюсь отойти на второй план. Во всем надо знать меру. На тренинге «Харизматические продажи» мы рассматриваем пару «продавец-покупатель» с позиции лидер-сподвижник. В некоторых ситуациях наиболее эффективное поведение продавца заключается в исполнении роли лидера, в других – сподвижника. Такому виртуозу-продавцу необходимо владеть как методами повышения харизмы, чтобы покупатель, не колеблясь, признал его лидерство, так и методами ее снижения, чтобы вовремя и правильно подложиться. Управляемое снижение своей харизмы. Способы снижения своей харизмы с точностью да наоборот соответствуют способам ее повышения. Из быстрых и короткодействующих методов можно порекомендовать следующие. Одежда и прическа, как у всех. Признаки болезненного состояния, насморк, синяки под глазами. Потеря осанки, сгорбленная спина, голова свешивается на грудь, взгляд себе под ноги, поднятые вверх плечи. Последний признак особенно эффективен. С одной стороны, поднятые плечи практически не бросаются в глаза, и на сознательном уровне мало кто обращает на это внимание. Однако для подсознания это очень сильный сигнал. Попытки втянуть голову в плечи – это явное стремление защитить самую уязвимую, бойцы-рукопашники подтвердят, часть человеческого тела – шею. То есть поднятые плечи подсознание четко воспринимает как часть поведения жертвы. Применяя этот прием, обязательно следите, чтобы плечи не двигались относительно головы. Иначе, особенно если вы будете поднимать плечи, посмотрев на кого-нибудь, то это будет истолковано так, как будто вы боитесь этого конкретного человека. А это уже точно перебор. Запинают. Что еще входит в арсенал снижения харизмы? Элегантной работой можно назвать упоминание о своем провинциальном происхождении, слегка негативно отозваться о своем образовании, сказать, что вам тяжело даются языки. Иногда на тренингах кто-нибудь предлагает намекнуть, что стало изменять память. Если вам нужно снизить харизматическую разницу с вашим подчиненным, с которым вам предстоит еще долго работать, нужно применять рецепты более длительного действия. Лучше всего просто сблизиться с этим человеком, позволить ему лучше узнать вас. Если, конечно, вы при этом не будете на него вываливать информацию о своих супердостижениях, о которых он и не подозревал. Рискуете тем, что он лишится дара речи и станет отказываться садиться в вашем присутствии. Приближая такого человека к себе, вы не только позволяете ему лучше узнать вас, но и даете ему возможность поднять собственную харизму за счет ресурса «близость к кумиру». Очень полезно, например, помогать таким образом новенькому, только заступившему на должность руководителю. На Западе для этих целей активно применяют совместный бизнес-ланч или ужин в ресторане, в зависимости от нужной степени воздействия. Кстати, переговоры с сотрудниками и партнерами во время обеда там настолько популярны, что менеджеры даже стали практиковать двойной ланч. То есть проводить во время ланча две встречи вместо одной, съедая при этом, естественно, два обеда. К счастью для их здоровья, Сейчас это уже перестало быть модным, и тенденция пошла на убыль. К способам существенного снижения харизмы я отношу и одну из разновидностей романтического мифа – миф о страданиях. Помните, мы говорили о том, что жалость снижает харизму? О каких видах страданий идет речь? Да практически о любых. Тоска по родине, неразделенная любовь, переживания по поводу своих или чужих, не очень харизматичных поступков, боязнь за близких. Действие утечки такой информации усиливается также и тем, что лидер становится ближе за счет знания о нем информации личного характера. Если считаете, что смогли ухватить общий принцип, попробуйте сами придумать еще какие-нибудь способы снижения своей харизмы. Можно даже прислать их мне на e-mail. Я с удовольствием прочитаю и прокомментирую каждое письмо. А возможно, и опубликую с вашего разрешения в следующем издании. Уменьшение чужой харизмы. Хочу сразу сказать, что я сильно не одобряю применение тех методов, которые пишу ниже. Я считаю намного более эффективным в долговременной перспективе поднимать свою харизму, а не снижать чужую. Но, во-первых, случаи бывают разные, а во-вторых, конструирование и обдумывание таких методов позволяет гораздо лучше понять способы повышения харизмы, познание, так сказать, от противного. Этот способ обучения зарекомендовал себя на тренингах как очень эффективный. А сейчас, малыш, я расскажу тебе сказку. Что делать, если вам почему-то потребовалось снизить чью-то харизму? Вряд ли вы сможете как-то повлиять на поведение оппонента, заставить его совершить неправильные поступки. Остаются только непрямые, косвенные методы. И основной из них – миф. Необходимо придумать и запустить в массы историю о каком-либо нехаризматичном поведении объекта атаки. Лучше, конечно, если хотя бы некоторые факты из этой истории соответствуют реальности. Как показывает современная политика, обычно с этим особых проблем не бывает. Но если не удалось ничего накопать и не хочется этим заниматься, не беда. Представьте себе, что вы Пушкин или Андерсен, и включайте свое воображение. Практика показывает, что чем невероятнее базовый факт, образующий миф, тем охотнее люди ему верят. Так что можете особо не стесняться. Мистер Икс, по-моему, это называется оклеветать. Называть можно по-разному. Особенно в политике. Можно я не буду иллюстрировать последними примерами из нашей политической жизни? Но смысл от этого не меняется.